Глава 364. Двуликий Янус. Снегопад за окном стал еще интенсивнее. Маленькие снежинки, бросаемые ветром туда-сюда, заполнили все небо над городом. Серо-белый снег словно танцевал на ветру и беспорядочно падал на землю, покрыв все крыши и ветки деревьев так густо, что, казалось, они сливались в одно целое. Такое зрелище с легкостью могло заставить человека замерзнуть. Но Тилли, наоборот, было очень жарко. Она откинулась на спинку дивана. Верхняя половина ее тела была укутана в теплое одеяло, и ноги находились в ведре. Это удобное средство для обогревания ног придумал, конечно же, Роланд. Рядом с диваном стояло квадратное ведро, на дне которого тлели угли. Сверху же над углями находилась деревянная панель. Открытого огня, способного поджечь панель, в ведре не было, но выглядело, но выделяемого углями жара было достаточно, чтобы нагреть дерево. Поставив ноги на панель и укутавшись в одеяло, можно было легко отогреться. Вид падающего за окном снега привносил в комнату особенный уют. Возможно, это было связано с контрастом ощущений: холодный свет, снег за окном и теплое одеяло на плечах. Тилли должна была признать, что за последний год то, как в этом городе обращались с ведьмами, разительно поменялось. Так что было совсем неудивительно, что они не хотели покидать этот городок. В конце концов, даже Тилли здесь очень понравилось. Кроме Тилли, в комнате сидели еще Анна и Агата. Эта комната была спальней Анны. Тилли старалась извлечь из свободного времени как можно больше пользы. Постоянно торчала у Анны в комнате, выспрашивая у той объяснение к непонятным для Тилли вещам. Сначала их в комнате собиралось лишь двое, а потом к ним присоединилась и древняя ведьма из руин. Анна просто переставила большое квадратное ведро в центре комнаты и попросила Роланда организовать еще два маленьких диванчика. Так что теперь ведьмы сидели друг напротив друга, опустив ноги в ведро, и вместе обсуждали различные новые знания. Естественно, на большинство возникающих у них вопросов отвечала именно Анна. «Мне трудно поверить, что такую книгу мог написать простой смертный». Агата закрыла теоретические основы естествознания и глубоко вздохнула. «Чем больше я читаю, тем больше сходств нахожу в мире. В хаосе вдруг образовывается порядок. А мириады раньше неизвестных мне вещей вдруг следуют описанным в учебнике правилам. Даже если бы принц родился в Такиле, то Федерация обязательно постаралась бы заполучить его в свои руки. Возможно, ему бы даже пожаловали ранг, аналогичный рангу высокоранговых ведьм». Поначалу Агата задавала огромное количество вопросов, касаемых написанного в книге, и после терпеливых объяснений Анны она стала относиться к Роланду совсем по-другому. Но Тилли считала, что Агата изменила отношение лишь к одному только Роланду, а другие смертные были по-прежнему низкими в ее глазах. Она не сдерживалась, вздохнула. В конце концов, только она знала, что все эти знания на самом деле Роланду Уимблдону не принадлежали. Они были частью другого мужчины, который внезапно появился в сознании ее брата. После множества проведенных бок о бок с ними дней и после подтверждения от Сильвии, Тилли была железно уверена в том, что ее брат на самом деле другой человек. Впрочем, доказать это было невозможно, так же, как невозможно было доказать, что Роланд на самом деле все тот же ее брат. Но самым противоречивым моментом во всей этой истории было то, что Тилли не была уверена, в самом ли деле Роланд не знает, кем именно был этот новый человек, которому принадлежали новые знания. Тилли было сложно поверить, что из памяти можно полностью удалить все относящиеся к жизни человека воспоминания. По крайней мере, со своей памятью она так и сделать не смогла. Каждый раз, когда она вспоминала о чем-то выученном во время жизни во дворце, перед ее глазами вставали воспоминания и проведенные там время. Откуда он вообще все это узнал? Вздохнула Агата. Я думала, конечно, что наука у смертных продвинулась вперед, но это не особо отличается от знаний, которых мы, ведьмы, обладали 400 лет назад. Даже если сказать честно, эти знания намного богаче. Я не знаю, пожала плечами Тилли. Во дворце такому точно научиться нельзя было. И каким он был раньше? Анна, услышав этот вопрос, резко подняла голову. Раньше Тилли немного поразмышляла. Заносчивый, капризный, делающий все по-своему, не желающий ничему учиться. Да и характер у него был не сахар. Единственным его хорошим качеством в те времена было то, что он никогда не пользовался своим статусом принца для совершения преступлений. В общем, обычный человек. Нет, даже по стандартам обычных людей он был довольно отвратительным человеком, пояснила Тилли и продолжила. Он сильно изменился к лучшему после того, как приехал сюда. Но я до сих пор не могу понять, о чем он думает. Он хочет, чтобы я ему верила, но при этом что-то скрывает. Доверие ведь не так завоевывается. Ведьмы вдруг захихикали. «Что такое?» — поинтересовалась Тилли у Анны, которая смотрела на нее со странным выражением лица. «Да нет, ничего», — улыбнулась Анна. «Ты просто в первый раз такое говоришь». Черт, Тилли расслабилась и поэтому зашла слишком далеко. Союзники не должны говорить такие слова. Она попыталась оправдаться. «Я имела в виду, что...» «Неважно, его высочество такие вещи не интересует», — покачала головой Анна и улыбнулась. «Возможно, у него были какие-то сложности в жизни». «А Роланд?» — тихо заговорила Тилли. «А он, случайно, тебе о них не рассказывал?» «Нет», — ответила Анна. «Я не спрашивала. Если бы он хотел о них рассказать, то рассказал бы сам. Он всегда так делал». «А еще, — подумала Анна, — я однозначно встретила уже изменившегося Роланда, так что все остальное меня, собственно, и не интересует. Я тут послушала тебя, и... Он раньше ведь был совершенно другим человеком, да?» — заинтересованно спросила Агата. «У нас в исследовательском обществе была одна пословица. Чем гениальнее человек, тем эксцентричнее он кажется по сравнению с другими людьми. Возможно, такие изменения — это вполне обычный процесс для гениев. Во дворце Роланд случаем не выл на луну, например, или часами стены не разглядывал?» «Ты что такое говоришь?» Тилли беспомощно потрясла головой. Из стороны в сторону. Он, конечно, был довольно эксцентричным, но был совершенно обычным человеком. Но однажды я слышала, что он, находясь в толпе, громко завопил о том, что когда-нибудь возьмет себе в жены ведьму. Наверное, именно из-за этого Джеральд и Тимоти потом его дразнили и обзывали приспешником дьявола. К тому же отец очень сильно огорчился насчет этой выходки. Но со временем Роланд становился все более и более шаловливым. Над ним издевались, потому что он хотел взять в жены ведьму, поджала губы Агата. В Такиле это было довольно редким явлением, но встречалось каждый раз благосклонно. Возможно, сами ведьмы не спешили связать свою жизнь с одним единственным мужчиной. Но теперь все не так, как было 400 лет назад. Если они женятся на ведьме, то не смогут завести детей, которые тоже после его смерти унаследуют трон. Поэтому, собственно, отец и был недоволен, Тилли вздохнула. Но с тех пор прошло более 10 лет. Наверное, он уже и забыл, что к нему в голову-то когда-то приходила такая глупая идея. «Точно забыл», — вдруг произнесла Анна. «Но тем не менее, он все еще хочет взять в жены ведьму». «Нет, я уверена, что он все еще по...» Тилли вдруг замолчала на полуслове. «Ты хочешь сказать, что он и сейчас?» «Ну да», — кивнула Анна, улыбнувшись. «Он сам нам так сказал». Тилли, казалось, не могла больше пошевелиться. Глава 365. Путешествие на запад. Петров зевнул. Он замерз сразу, как только выбрался из-под теплого одеяла. Впрочем, он бы предпочел сегодня вообще никуда не ходить и оставаться в постели. Не только потому, что там было тепло, но еще потому, что там же лежала его девушка, Шерил. «Ты что, досыпать не будешь?» — полусонно поинтересовалась девушка, повернувшись к Петрову. «Сейчас же еще очень рано». Петров наклонился и поцеловал девушку в лоб. У нее были коричневые кудрявые волосы, мягкая, словно как у ребенка кожа, и огромные красивые глаза. Впервые он ее увидел в театре и с первого взгляда потерял голову от любви. «Сейчас уже почти полдень. Мне нужно спуститься вниз и посмотреть, не нужен ли я кому», — прошептал в ответ Петров. «Если не хочешь вставать, то спи дальше. Чуть позже я пришлю в спальню слуг с завтраком». «Но я хочу, чтобы ты остался со мной!» Девушка вытянула руки и обняла Петрова за талию. «На улице все равно идет снег. Какими вообще делами можно в такую погоду заниматься?» В каком-то смысле она была права. Вся крепость длинной песни, казалось, притихла после наступления демонических месяцев. Даже театр работал только один день в неделю. С рынка исчезли все торговцы, и даже таверны были закрыты. Прогулявшись по городу днем, можно было даже подумать, что он заброшен. «Может, и вправду остаться в кровати?» — задумался Петров. «Ох, обхаживал Шерил. Шерил около года. Он обхаживал Шерил около года, и теперь, когда получил, наконец, желаемого, он не очень хотел покидать спальню. За ночь они потратили много сил, но теперь, немного отоспавшись, Петров чувствовал, что его энергия восстановилась. Может, им следует еще немного поразмяться и только потом приступать к завтраку?» В этот момент в дверь спальни постучали. «Господин Петров, прибыло письмо в синем конверте». Петров замер, а потом быстро подорвался с постели, на которую уже было улегся назад. Он похватал валяющуюся на полу одежду и, одеваясь, сказал: «Сейчас приду, господин», — тихим голосом произнесла Шерил. «Это не займет много времени». Петров побыстрее застегнул ремень и вышел из комнаты. Через пару секунд он вошел назад, держа в руке синий конверт, и вновь улегся под одеяло. «Что такое? Что это? Кто это написал?» Женщина уже совсем проснулась и теперь, зевая с любопытством, смотрела на письмо. «Это из городка Пограничный», — ответил Петров. «Наверное, от самого принца». Он открыл конверт, вытащил оттуда письмо и быстро пробежался взглядом по строчкам, после чего нахмурился. «Его высочество хочет, чтобы я приехал в городок Пограничный. Прямо сейчас?» — удивилась Шерил. «Он что, хочет, чтобы ты по такой погоде к нему ехал? Ну, наверное, у него на уме что-то важное», — вздохнул Петров. «Я соберу вещи и буду готов к отъезду уже вечером. А ты отправляйся-ка к себе домой. Я навещу тебя, как только вернусь». Петров не мог не вспоминать, что примерно год назад он тоже по зимней погоде отправился в городок Пограничный, чтобы доставить принцу предупреждение от герцога Райана. Теперь же в его путь отправляло маленькое письмо от принца, лорда маленького богом забытого городишки. Судьба порой бывает довольно забавной. «А ты не можешь сделать вид, что не получал письма?» — недовольно поинтересовалась Шерил. «Да он завоевал крепость длинной песни. Но теперь-то ей управляешь ты. Даже приказы короля можно было бы не выполнять в тот же момент, а?» Если бы ему приказал отправляться в путь какой-нибудь герцог, то Петров наверняка потянул бы время перед выездом, но письмо было от самого принца, чей нрав Петров уже успел изучить, поэтому он ответил: «Это не то же самое. Король вряд ли сможет контролировать все на западных землях. А вот принц Роланд может. Он ведь не только лорд городка Пограничный, он правитель всех западных земель». С наступлением демонических месяцев у крепости Длинной Песни поубавилось дипломатических и торговых дел, поэтому Петров передал некоторые свои обязанности в руки помощников. Управление же замком во время своего отъезда Петров поручил отцу, графу Халлу. Эта поездка в городок пограничный разительно отличалась от прошлой. Сейчас Петров отправлялся в путь на герцогском корабле «Львиное сердце», и с ним ехали более 10 слуг и подмастерьев, а еще 2 его рыцаря. В общем, компания была не маленькой. Когда Петров уже шел к докам, его внимание привлек какой-то шум, идущий откуда-то неподалеку от внешней стены. Обернувшись, Петров заметил примерно 10 человек, окруживших что-то и пристально на что-то разглядывающих. По их одежде можно было понять, что они все были простолюдинами, и большинство из них пришло узнать, чего именно все шумят. Откуда-то изнутри круга были слышны выкрики: «Дьявол, повесьте ее!» Петров покачал головой и приказал одному из рыцарей: «Сходи, посмотри, что там. Если это обычный спор, то разгони всех по домам». «Да, милорд». Рыцарь, толкаясь, проделал себе путь к центру толпы, а потом вынул свой меч. Увидев это, толпа рассосалась. Затем рыцарь вернулся назад к Петрову, ведя за собой женщину и девочку с мальчиком. У девочки на шее болталась веревочная петля. «Что происходит?» «Милорд», — упал на ноги к Петрову женщина, — «вы должны поскорее ее убить. Она пала и превратилась в ведьму». Эти слова шокировали Петрова. «Ведьма?» Он перевел взгляд на детей. Мальчик, который был чуть повыше девочки, в тот же момент встал перед ней и свирепо поглядел на Петрова. На его лице было множество фиолетовых подтеков, значит, его уже успели сильно побить. «Она не прислужница дьявола», — громко заявил он. «Даже в театре говорят, что есть хорошие и плохие ведьмы. Что вы с ней сделаете?» «Ты уверена, что она ведьма?» Петров не обратил на слова мальчика никакого внимания и обратился к женщине. «Да, милорд, не позвольте этим людям в театре вас одурачить. Если бы только церковь не разрушили, она никогда бы не позволила показываться на сцене такой бред. А этот выродок, маленькая прислужница дьявола, и я пыталась прекратить ее... покарать вместо церкви, раз уж церковь разрушили. Милорд, поторопитесь и повесьте ее. Мы должны избавиться от нее как можно скорее, пока дьявольская аура не захватила всю крепость». «Ближе к делу», — завопил потерявший терпение Петров. Женщина замолчала. Ее немного потараторив, и Петров наконец все понял. После того, как Тимоти сжег здешний храм, несколько прислужников собрались вместе и продолжили молиться и проповедовать в городе, ожидая, пока святой город Гермес не назначит сюда нового священника и не построит на западных землях новый храм. Эта женщина узнала о том, что девочка ведьма, совершенно случайно. Она просто заметила, как девочка пользуется магией, считала снег с крыши жилища женщины. В своей пылкой речи женщина несколько раз жаловалась на то, какой бред несет в массы общее образование. Представьте себе, прохожие смогли только поймать мальчишку и повесить. Этого отродья никто не решился. Раньше она давно бы уже висела на каком-нибудь ветке. Петров, услышав эти слова, удивленно поднял брови. «Так, взять ее, посадить в камеру и допросить», — приказал он рыцарю. «Тебе придется остаться в крепости. Когда я вернусь, я хочу, чтобы ты предоставил мне всех оставшихся здесь верующих, сидящих бок о бок в одной камере». «Подождите, нет, милорд, вы не можете так поступить», — затараторила была женщина, но ее протесты быстро затихли после того, как рыцарь дал ей пощечину. «Ты что, правда ведьма?» — поинтересовался Петров у насмерть перепуганной девочки. «Покажи». Девочка, не сказав ни слова, медленно опустилась на колени. Петров покачал головой и продолжил чуть громче. «Если ты докажешь, что ты и правда настоящая ведьма, я тебя отпущу». Через некоторое время девочка поднесла ладони к сугробу высотою с палец, и вскоре снег начал таять, превращаясь в текучую воду. «Достаточно», — кивнул Петров. «Пойдем со мной». пойти, девочка взглянула на него снизу вверх. А куда? В место, где и должны жить ведьмы. Он махнул рукой, помощнику приказывая сопроводить девочку, и отправился к докам. «Отпусти ее, лжец! Ты же обещал, что отпустишь!» Завопил мальчик, стараясь пробиться к девочке, но слуги его оттолкнули. А потом Петров отошел от стены так далеко, что больше не слышал его криков. Глава 366. Бумага. После того, как начался снегопад демонических месяцев через западные земли, остался один единственный путь по воде реки Чешуй. Петров сравнивал львиное сердце с теми лодочками, на которых ему доводилось плавать раньше. Этот корабль, конечно, был намного просторнее их, в нем даже была маленькая кухонька, так что Петров мог наслаждаться горячей едой даже во время путешествия. Спальню Петров себе устроил, конечно же, в бывшей спальне герцога, на корме корабля. Сквозь маленькое окошко оттуда можно было наблюдать за волнами и падающим снегом, почти как на настоящих морских кораблях. «Милорд, вот ваш яичный суп, как вы и просили». В комнату зашел рыцарь, держа в руках глиняный горшок и пару мисок. «Спасибо за беспокойство», — кивнул Петров. «Ты тоже сядь, поешь супа, согреешься немного». После того, как принц отослал рыцарей всех четырех аристократических семей в городок пограничный и отказал им в шансе на помилование, аристократы первым же делом выслали в городок семьи всех задержанных рыцарей. Затем они подчинили ранее принадлежавшие рыцарям земли и либо наняли новых рыцарей, либо присоединили эти земли к своим владениям. И только лишь семейством Ханисакл в прошлой войне не понесло значительных потерь. Даже наоборот, они умудрились извлечь из этого ситуации выгоду и теперь управляли всей крепостью Длинной Песни. В данный момент эта семья была больше, чем другие. И владела целым отрядом рыцарей. Рыцарь, принявший Петрову суп, был одним из отряда. Его звали Сет. Конечно же, он был таким известным, как Утренний Свет, но он подавал большие надежды. «Хорошо», — улыбнулся Сет и, сняв с горшочка крышку, налил в миску суп. «Не, милорд, вы уверены, что это в порядке вещей?» «Ты про ведьму?» «Да, церковь, конечно, сожгли, но недолго ведь строить и новую. Однажды церковь обязательно вернется на западные земли. Вам, чтобы отвести от себя карающий удар, нужно было только обвинить в сожжении церкви четвертого принца. И теперь вы взяли и на глазах у всех спасли ведьму, да еще и арестовали последователей церкви». Рыцарь, немного помявшись, все же договорил. «А это, между прочим, прямое неповиновение церковным законам. Ну, раз ее так легко отстроить заново, то почему она до сих пор разрушена?» Петров подул на яичный суп, а потом вдохнул вкусный аромат. «Церковь никогда не вернется на западные земли». Сет озадаченным заморгал, неубежденный словами Петрова. Петров не продолжал. Петров же подождал, пока суп немного остынет, а затем отхлебнул глоток, после чего выпустил изо рта облачко пара. Затем с удовольствием, с удовлетворенным выражением лица заговорил вновь. Представитель принца в крепости Длинной Песни должен обладать умением анализировать действия его высочества. Сначала он запустил в крепость программу по начальному образованию всех желающих. Потом распорядился показать здесь пьесы про ведьм. Лично мне очевидно, что таким образом он уменьшает влияние церкви. Он лично назначил меня регентом крепости, так что вполне логично, что я могу правильно воспринять его действия и то, как он воздействует на крепость. Если бы я не понимал, то, боюсь, принц давно бы уже меня заменил кем-нибудь другим. Он помолчал, а потом пожал плечами. А что касается предотвращения постройки нового храма, каменщики и плотники уже получили явный приказ держаться от храма подальше. Думаю, даже если бы верующие попытались отстроить храм собственноручно, то на них давно бы уже донесли наблюдатели. «Но ведь церковь...» То, что принц решился на такие действия, явно говорит нам, что он не боится возмездия церкви и может даже противопоставить ей что-то. Так что если у церкви получится вновь обосноваться на западных землях, это будет значить, что принц оплошал. И если принца устранят, то и мне потом недолго останется сидеть на месте управляющего крепостью. Думаю, хоть это ты понимаешь. Вы правда верите, что четвертый принц может победить армию церкви? Ошеломленно поинтересовался Сет. «Да кто знает», — покачал головой Петров, улыбнувшись. «В прошлом году никто не верил, что у него получится выстоять против атаки герцогской армии. Он встал, взял горшочек с супом и сказал, «Я пойду, проведаю девочку. Она, наверное, проголодалась». Девочку звали Бумагой. Очевидно, что только бродячие дети выбирали себе такие несуразные прозвища. С того самого момента, как ее завели на корабль, она просидела в своей каюте под палубой, ни разу из нее не выйдя, и не сказав ни слова, она не произнесла ничего, даже после того, как ее пальцы покраснели от холода, и саму ее забила крупная дрожь. Петров в качестве предосторожности распорядился повесить на девочку камень воздаяния, хоть принц им рекламировал ведьм таких же, как и он, людей. Петров все же не до конца в это верил. Он думал, что кто-то, обладающий таким поразительными возможностями, никогда не смог быть равен простому человеку. Даже если девочка и не хотела сделать ничего плохого, она все равно могла бы нечаянно причинить вред, например, себе же. «Почему ты не ляжешь на покрывало?» Петров показал пальцем на гамак, висящий в центре каюты. Каюты на этом корабле были маленькие, так что матросы обычно спали в гамаках, завернувшись в покрывало. Сам Петров не знал, было ли удобно спать в гамаке, но, по крайней мере, одеяло у матросов было теплое. «Оно испачкается», — тихо ответила девочка. «Моряки не намного чище тебя». — ответил Петров, нашел на полу каюты местечко почище и тоже уселся. «На эту поездку у нас уйдет 3 дня. Ты что, все время так будешь сидеть? Боюсь, что тогда ты не продержишься и приедешь в городок пограничный уже мертвый». «Городок пограничный?» — без малейших эмоций повторила бумага. «А я разве не сказал? Я же пообещал отвезти тебя туда, где и должны жить ведьмы». Петров снял с горшочка крышку. «На вот, поешь горячего супа, а потом ложись на гамак». Девочка не возразила. Она явно была очень голодной. Вцепившись в горшочек, она принялась пить прямо из горла, явно не боясь обжечься. Петров покачал головой. Девочка была тощей, как щепка. Грязь на ее волосах практически сваляла их намертво. Девочка была одета в грязную и дырявую одежду, которая явно была ей не по размеру. Видимо, она просто-напросто подобрала ее к где-то. В общем, она ничем не отличалась от бездомных детей крепости. «А кто тот мальчик, который пытался тебя защитить?» — поинтересовался он. «Твой бездомный друг?» «Это был Змеиный Зуб. Он часто приносит нам что-нибудь поесть», — ответила девочка, допив суп и высунув язык, чтобы немного остудиться. Поэтому она говорила невнятно. «Я поехала с вами, теперь вы не будете его ловить. Он ведь не ведьма». «Конечно, не будем», — с каменным лицом ответил Петров. «Он ведь нам не нужен». Фраза «часто приносите нам поесть» совершенно выбила его из колеи. Обычно в трущобах не было таких людей, еды было мало, так что тамошние жители, наоборот, крали друг у друга. Они и сами-то не были уверены, выживут ли, а уж забота о других людях у них в мыслях не возникала вовсе. А имя «Змеиный Зуб» больше походило на прозвище какой-нибудь уличной крысы. Затем Петров поинтересовался. «Погоди-ка, ты сказала, что он приносил вам еду. Есть еще одна ведьма?» «Нет», — покачал головой бумага. «Нам это уличным сиротам». Это успокоило Петрова. А ведь та старая карга заявила, что видела, как ты убираешь снег с крыш людей с помощью магии. Я впервые вижу ведьму, которая решила колдовать у всех на виду. Это змеиный зуб предложил. Он сказал, что я могу помочь здешним жителям и почистить их крыши от снега в обмен на еду для моих друзей. В театре каждый день играли пьесы про ведьм, и теперь некоторые люди совсем их не боялись. Я чистила крыши, а змеиный зуб договаривался со взрослыми об оплате. «Так вот в чем дело», — Петров, не сдержавшись, улыбнулся. Тот мальчик был довольно умен. Он смог придумать, как им заработать с помощью имеющихся ресурсов. Но, к сожалению, он недооценил влияние церкви, которое пока было слишком сильным. «Тебе ведь заплатили едой?» «Да», — бумага грустно опустила голову. «Я почистила три крыши. В одном доме меня просто выгнали. После этого, а другие две семьи дали мне кусочек хлеба и кусочек пшеничного пирога. А вот в четвертом доме она наткнулась на ту истеричную ненавистницу. Петров погладил девочку по голове и сказал: «Ладно, отдохни немного. Я пришлю людей, когда будет время ужина». Через 3 дня львиное сердце прибыло в городок. Глава 367. Первый шаг к возведению города. После того, как Петров вышел на палубу корабля, он почему-то не уловил ожидаемый запах гниющего дерева. Трап, который рабочие пирса бросили на корабль, был абсолютно новеньким. Впрочем, сам пирс уже тоже увеличился в размерах примерно раза в 2. Теперь пирс не скрипел при каждом шаге, который делал Петров. Дерево казалось крепким. Видимо, доски очень прочно соединили друг с другом, используя при этом качественные материалы. Он сошел с пирса, и к нему тут же подошли несколько солдат в униформе. Идущий впереди мужчина посмотрел на флаг, развивающийся на мачте львиного сердца, и поинтересовался: «Могу ли я спросить, кто вы? Вы, наверное, лорд Халл из семьи Ханисакл?» «Да», — кивнул Петров. Такой прием его порадовал. «Меня зовут Петров Халл. Я прибыл сюда по приказу его высочества. Господин Железный Топор уже предупредил нас. Пожалуйста, следуйте. «Следуйте за нами!» — стражник сделал приглашающий взмах рукой. «Пешком?» — Петров немного удивился. «Да, конюшню давно демонтировали», — смущенно произнес стражник и улыбнулся. «Не беспокойтесь, в городе очень хорошие дороги». Вскоре Петров понял, что стражник имел в виду под хорошими дорогами. Темно-серая дорога на улицах была шириной и широкой и ровной, причем на ней совсем не было снега и воды. Тротуар, как оказалось, был сделан из множества черных камней, между которыми был небольшой промежуток, в который и уходила вся вода. В целом дорога смотрелась очень чисто, и, к огромному удивлению Петрова, такая дорога была в городе не одна. Каждую сотню шагов от дороги отходили перпендикулярные ответвления, формируя квадратные районы. В общем, город оказался очень хорошо продуманным. Даже после 15 минут пути Петров так и не нашел места, где дорога была бы грязной. Петров шокированно размышлял о том, как этот городок не похож на тот, который он посещал год назад. «Милорд, это и в самом деле городок пограничный?» — с удивлением спросил Сет, осматривая окрестности с широко открытыми от удивления глазами. «Вы же говорили, что это был богом забытый городишко, который построили только для того, чтобы в нем жили шахтеры». «Ну, раньше все было именно так», — улыбнулся один из стражников. «Но все начало быстро меняться с тех пор, как сюда приехал его высочество. Строительство дорог, например, началось полгода назад. Тысячи людей работали, не покладая рук, и закончили всего лишь через месяц после начала». Петров заметил гордость, с которым стражник об этом всем рассказывал. Мужчина был очень горд тем, что живет здесь. Впрочем, это было невероятно. По обеим сторонам улицы с равными промежутками росли деревья. Петров даже представил себе, как улица выглядит летом. На деревьях растет множество листьев, которые отбрасывают тень вниз и закрывают спешащих куда-то людей от палящих лучей солнца. Еще вдоль улицы стояли дома, причем старые и грязные. Деревянные халупы куда-то исчезли, и вместо них были аккуратные, красивые кирпичные домики высотой в 2 или 3 этажа. Они были практически одинаковыми. Это значило, что над ними работала одна и та же группа каменщиков. Как у Роланда получилось превратить нищий городишко в то, что сейчас наблюдал Петров. Пораженный до глубины души Петров последовал за стражниками к замку. Вскоре стражник передал их рыцарю, одетому в сияющие доспехи. Петров оставил своих сопровождающих около стен замка, а сам пошел внутрь. Ступив в коридор замка, Петров тут же почувствовал то же самое, что и чувствовал год назад. Казалось, здесь особо ничего не изменилось. Этот замок был намного меньше, чем замок герцога в крепости. Рыцарь открыл дверь комнаты для переговоров и махнул рукой, приглашая Петрова войти внутрь. Затем Петров заметил принца, сидящего за столом. «Принц Роланд Уимблдон». «Добро пожаловать в городок пограничный», — улыбнулся принц. «Господин посол». Принц вроде бы никак не изменился, и это слегка успокоило Петрова. Он поднес руку к груди и уважительно отсалютовал. «Семья Ханисакл шлет поклон вашему высочеству». «Садись», — сказал Роланд, кивком указывая на стул. «Я попросил тебя приехать сюда по одной важной причине. Это касается будущего всех западных земель и, естественно, касается и крепости Длинной Песни. Пожалуйста, расскажите». «Я собираюсь официально присвоить этому городку статус собственного города и расширить его на запад, к сокрытому лесу, на восток, к крепости Длинной Песни. Да и вообще, после расширения он будет занимать чуть ли не половину западных земель. Крепость Длинной Песни перестанет быть отдельным городом и станет просто крепостью на востоке нового большого города. Она станет первой защитной линией против любых войск церкви», — заговорил Роланд. «На территории нового города будут действовать те же законы, что и сейчас здесь, а управление им будет возложено на новую ратушу. Ни одна аристократическая семья не будет допущена до управления, и те 5 больших семей не станут исключением». Сердце Петрова забилось быстрее. Год назад он думал, что герцог Райан перенесет линию защиты от демонических зверей в городок пограничный и позволит использовать земли, лежащие между этим городом и крепостью. А теперь принц принял почти такое же решение, причем продумал его гораздо лучше. Но сделать крепость Длинной Песни всего лишь частью города, только подумав об этом, Петров понял, что новый, задуманный принцем город будет просто огромным. Он попытался было запротестовать и начать расспрашивать, но слова испарились у него из головы еще до того, как он смог сформировать адекватные предложения. Раз уж принц заговорил об этом, значит, он давно уже принял решение, и оно обжалованию не подлежит. Петров никогда не думал о том, чтобы пойти против принца. Раз уж у этого сероволосого мужчины получилось одолеть армию герцога, то сам Петров вряд ли может когда-либо одержать победу. Единственное, что Петров мог сейчас сделать, так это попытаться извлечь из ситуации собственную выгоду. «Вы сказали, что ни один аристократ не будет допущен к управлению городом. Тогда как семья Ханисакл сможет быть вам полезна?» Принц немного помолчал, а затем взглянул на Петрова, заметил его напряженный взгляд и расхохотался. «Ты смог меня удивить, господин посол. Ты тогда согласился сдать мне крепость Длинной Песни, а теперь позитивно встречаешь новости о глобальных изменениях. Аристократы очень редко способны на такие мудрые решения». Договорив, он еще раз улыбнулся и продолжил. «Пока семья Ханисакл соглашается с тем, что правитель здесь я, вы можете продолжить помогать мне в управлении крепостью Длинной Песни». «Я и моя семья всегда будем следовать за вами. Я говорю не о людях, а о территориях», — перебил его Роланд. Принимать мое лидерство отныне значит не просто считать меня лидером, но еще и уступить мне право управления вашими территориями. Аристократы могут оставаться жить там, где живут сейчас, но жить по моим законам. Законы будет устанавливать моя ратуша, и она же станет следить за их выполнением. Это Петров не осмелился возразить. Территорию можно будет унаследовать по праву рождения, так же, как и рыцарство. Вашей семье также будет позволено иметь фермерские угодья, магазины или какой-нибудь другой бизнес. Территория и все, находящееся на ней, будет принадлежать семье Ханисакл, и другие не будут иметь на это право. Считайте это моим подарком. На вашей земле не изменится ничего, кроме того, что право управления ей перейдет ко мне. Впрочем, под моим управлением ваша земля будет с каждым годом становиться все богаче, но после основания нового города и расширения его территорий все занятые земли перестанут принадлежать владельцам. Глава 368. Заполнение пробелов. Вы думаете, он согласится? Поинтересовалась Найтингейл сразу после того, как Петров ушел. Понятия не имею. То, что он пообещал мне, пока ничего не значит. Ему ведь для начала надо уговорить своего отца, графа Халла. Роланд сделал глоток горячего чая. Если тот не согласится и захочет остаться феодальным лордом, будет грустно. «Но вы же не позволите ему просто уйти, а?» — хмыкнула Найтингейл. «Ну нет, конечно», — слегка улыбнулся Роланд. «Он, конечно, аристократ, но не такой помпезный, как остальные. Он всегда старался не упускать возможностей. Он также хорош в бизнесе и торговле. Как только он отработает год в качестве управляющей крепости, то я уверен, что он сможет стать идеальным работником ратуши, который сможет собственноручно разбираться с множеством проблем. Вы правда хотите отдать ему управление нынешней столицей, если он сможет убедить графа Халла? Если у меня на самом деле получится объединить Грейкасл, то столицу мы, естественно, перенесем. И для того, чтобы управлять городом, находящимся так далеко от западных земель, лучше всего будет назначить человека родом отсюда. Так что я пообещал ему вполне реальное повышение. В разговоре с Петровым Роланд также упомянул, что в будущем ни у одного из аристократов не останется собственных земель. А после объединения Грейкасла в стране будет установлен новый порядок правления. Управление страной будет централизовано, так же как и вооруженные силы, полиция и прочие департаменты. Если Петров решит остаться с Роландом, то управление крепостью Длинной Песни вряд ли станет пиком его карьеры. Скорее всего, ему даже светит что-то более крупное. Например, должность шефа Центрального административного комитета. На что успех Петрова зависел только от самого Петрова. Роланд Риш надеялся, что Петров сможет понять, какие надежды на него питает принц. «Ну, в любом случае, я пока ничего не понимаю», — пожала плечами Найтингейл. «Скоро сюда приведут новую ведьму. Думаю, вам лучше пока уйти. Ты одна будешь с ней разговаривать?» «Нет, позову еще Венди», — ответила Найтингейл, улыбнувшись. «Она лучше знает, как это все делается». Все кандидаты, желающие вступить в ведьмовское объединение, должны были сначала пройти процедуру подтверждения личности, проводимую Найтингейл. Для того, чтобы магия ведьмы работала с кандидатом на вступление, снимали камень воздаяния. И чтобы не произошло никаких форс-мажоров, вроде нападения на принца, было решено во время первых разговоров с новыми ведьмами в комнату его не пускать. Скролл даже придумала 10 вопросов, призванных подтвердить личность ведьмы. Например, «Откуда ты родом? Как тебя зовут по-настоящему? Ты знаешь принца? Ты замышляешь покушение на принца?» и так далее. Тот факт, что способность Найтингейл определять, говорит ли собеседник правду, могла сработать неправильно, если собеседник на самом деле верил, что говорил правду. Поэтому не все придуманные скролл вопросы пересекались друг с другом, покрывая все возможные нюансы. Даже если опрашиваемый и смог бы обойти парочку из них, то на всем соврать он уж точно не мог бы. Роланд находил идею допроса довольно смешной, но не протестовал, понимая, что ведьмы стараются его защитить. Покинув комнату для переговоров, Роланд отправился в свой кабинет и сразу же вызвал управляющего ратуши Барва. Новость о том, что в крепости Длинной Песни появилась новая ведьма, ошеломила Роланда и дала ему понять, что зачем-то он крупно не досмотрел. Да, он публично наградил ведьму Нану, благодаря ее за помощь, и таким образом официально признал существование ведьм на своих землях, но он не выпустил знаков, в которых описывались бы статус ведьм или права и обязанности. Вполне возможно, что в городке Пограничной появилась какая-нибудь новая ведьма, но решила не афишировать свои возможности и просто пряталась. После того, как Баров вошел в кабинет и закрыл за собой дверь, Роланд заявил: «Я хочу сделать еще одно объявление о найме. Все детали написаны вот здесь, на бумаге». Баров взял лист бумаги, прочел его и сказал: «Вы будете принимать на работу ведьм и платить им 1 золотой в месяц?» «Да», — кивнул Роланд и продолжил. «Это стандартная зарплата для ведьмовского объединения». Зарплата в 1 золотой считался одной из самых высоких. Среди зарплаты в городке же, например, были гораздо выше, чем в любых других городах. Самая высокая оплачиваемая работа для простых людей была на заводе по производству кислот. Им платили 20 серебряных монет в месяц. Ведьмы же получали в 5 раз больше. Объявление о найме ведьм на работу не только докажет, что ведьмам будет здесь безопасно жить, но еще и продемонстрирует простым людям гражданский статус ведьм. Раз вы хотите нанять как можно больше ведьм, почему просто не приказать гражданским их отыскать? Поинтересовался Баров. Точно так же, как вы сделали зимой, когда попросили людей искать шпионов. Теперь даже министр ратуши понял ценность людских ресурсов. Принц, конечно, ничем не выказывал своей радости, но был до неприличия счастлив. Затем он махнул рукой и сказал: «Ага, и мне придется платить простым людям, если они найдут ведьму. Церковь разве не так же поступает?» «Но вы ведь хотите не вешать ведьм, а дать им работу?» «Ну, в общем-то, да. Но и те ведьмы, на которых мне донесут обычные люди, могут решить, что я заправляю их работать на себя. Если в городке за последний год пробудилась хоть одна ведьма, она не испытывала бы на себе ужаса исследования, преследования. Но ведь за границами нашего города ситуация совсем другая», — принялся объяснять Роланд. «Я хочу, чтобы они добровольно пришли и устроились на работу, помогая городку в развитии. Кроме того, что ведьмы сами должны были захотеть на него работать, Роланд вполне волновал еще одно. Если он выпустит закон о том, что любой обнаруживший ведьму получит вознаграждение, или даже о том, что семья, в котором рождается ведьма, получит какую-то выплату, возможно, это породит явление информаторов». Или некоторые люди вполне решат, что рождение ведьм – это хорошее дело. Конечно, хорошо было бы увеличить количество ведьм, но это будет иметь плюсы только в кратковременной перспективе. В далеком будущем идеология ведьмы-торговля сильно навредит насаждаемой принцем идеи о том, что богатство можно обрести только ударно работая. Так что таких приказов следовало очень тщательно избегать. Баров, поклонившись, ушел. Вскоре в кабинет зашла Венди, принесла листок с результатами опроса новой ведьмы, после чего положила его на стол перед Роландом. «Ваше высочество, мы проверили ее личность. Старший сын семьи Ханисакл сказал правду». «Видишь?» — улыбнулся Роланд. «Вы слишком перестраховываетесь». «Такая предусмотрительность необходима», — твердо заявила Венди. «Ваша безопасность — это самое главное, так что мы должны были убедиться». «Ну ладно. Роланд был тронут заботой о себе. Он глубоко вздохнул и продолжил. «Ладно, ведите ее сюда». На первый взгляд девочке было около 15 лет. Ее темно-коричневые волосы были очень грязными, а во взгляде плескалась усталость и волнение. Она, наверное, в первый раз в жизни вошла в комнату, устеленную ковром, так что теперь в панике оглядывалась вокруг, не зная, что предпринять. Согласно написанному на принесенной Венди бумаге, девочку звали Бумагой, и она родилась на задворках крепости Длинной Песни. 3 года назад, во время сильного снегопада, она осиротила. Большинство беспризорных детей западных земель обладали такой же независимой судьбой. Они либо погибали, не сумев выпросить себе хоть немного еды, либо присоединялись к бандам городских крыс, превращаясь в воров, гонцов и козлов отпущения. «Ты...» — заговорил было Роланд, но потом замолчал. Он никак не мог придумать подходящих слов. Эта девочка вряд ли смогла бы адаптироваться так же быстро, как это сделала Агата. Она вряд ли была бы такой же умной, как Анна. Даже мистер Мун и Лили во время переселения сюда имели рядом с собой знакомых сестер из ведьмовского объединения. А эта же девочка оказалась в незнакомом месте, рядом с незнакомыми людьми, и, возможно, все еще была в панике. Роланд боялся, что девочка будет долго привыкать к новому стилю жизни. Петров сказал, что она может растапливать снег, значит, ее магия, скорее всего, относилась к температурным. В любом случае, было совсем не обязательно торопиться и заставлять ее проходить различные тесты. Это можно было бы сделать и тогда, когда девочка адаптируется и придет в себя. Роланд повернулся к Венди и сказал: «Долгое путешествие, наверное, очень ее измотало. Отведи-ка ты ее сначала в душ, а затем пусть хорошенько отоспится. Размести ее где-нибудь в доме для ведьм. А что касается магии, объясни ей все, что ей нужно знать, хорошо?» «Конечно», — улыбнулась Венди. «Венди, как вы желаете?» Глава 369. Изменения. Деревянная ванна в ванной комнате была наполнена горячей водой, от которой вверх поднимался пар. Венди намочила мыло и стала намыливать им грязную кожу девочки. Она не упустила даже уши, подмышки, пространства между пальцами. Вся девочка была в пышном слое пены. Увидев, как изначально белая мыльная пена окрасилась в темный цвет, смывая с девочки всю грязь, Венди даже как-то обрадовалась. Она давно не испытывала именно этого чувства. Когда Венди вступила в ведьмовскую ассоциацию, то каждая новенькая ведьма, приходящая в их ряды, была до смерти напуганной. Именно Венди помогала испуганным девушкам прийти в себя. Она зажигала в них душу, душишь искру, надежды и заставила их захотеть новой хорошей жизни. Именно Венди помогала реабилитироваться Ливс, Лили и даже Найтингейл. Но после того, как ведьмы поселились в городке Пограничной, их жизнь разительно изменилась. Никому из них больше не нужно было волноваться о том, переживут ли они этот день или нет. Венди, конечно же, была очень довольна таким развитием событий и чувствовала огромную благодарность по отношению к Роланду. Его доброе отношение к этим ведьмам в результате растопило даже каменное сердце мистер Римон, и та превратилась в радостную и веселую девушку. Но сама Венди чувствовала себя слегка не в своей тарелке, ведь теперь ей не приходилось помогать новым ведьмам адаптироваться. А теперь она, наконец, вновь почувствовала себя чьей-то старшей сестрой. «Закрой глаза, я сейчас полью тебя водой». «Хорошо». Красивым, мягким голосом ответила девочка. Надо признать, что его высочество, вынес мудрое решение. Ей и вправду нужно было помыться. Вода текла по волосам девушки, стекала на шею, смывая с нее пузырьки серой пены. Венди трижды пришлось сменить воду в ванной, пока она не смыла с девушки всю грязь. Венди оглядывала ничем не прикрытое тело девушки и содрогалась при виде того, насколько тощей та была. На ее спине отчетливо проглядывался позвоночник. Руки можно было обхватить большим и указательным пальцем одной ладони, а кожа была нетипично белого для здешних жителей цвета, а слегка желтоватой. Наверное, она такой стала из-за постоянного недоедания. В общем, выбранной девушкой имя Бумага совсем не соответствовало ее внешнему виду. Но, к счастью, девушка оказалась ведьмой, так что на хорошем питании она должна была быстро восстановиться. После того, как Венди смыла с девочки всю грязь, она разрешила Бумаге немного поваляться в наполненном водой бассейне. Аккуратно настроив температуру воды в бассейне, Венди тоже забралась туда и уселась напротив девочки. Вода была слегка горячее, чем нужно, но как только тело привыкало к ее температуре, сила в ней становилась очень комфортно. Расслабившись в бассейне, Бумага не сдержала и зарычала от удовольствия. Она и сама не помнила, когда в последний раз принимала горячую ванну. Она крепко обняла Венди, а потом удобно устроилась у нее на плече и просто закрыла глаза, стараясь ни о чем не думать. Венди же стала задумчиво перебирать волосы девочки. «Когда ты поняла, что ты стала ведьмой?» 2 года назад, — тихо ответила Бумага. «Кажется, это было именно зимой». «Неудивительно», — улыбнулась Венди. «Большинство ведьм пробуждается именно во время демонических месяцев». Говорят, что это самое магическое время года. Из-за того, что пробуждается дьявол? Совсем нет. Венди успокаивающе похлопала девочку по голове. Быть ведьмой совершенно нормально. Мы ничем не отличаемся от обычных людей. Ну, кроме того, что владеем магией. А ты знала, что несколько сотен лет назад ведьм уважали и считали посланниками богов? Правда? Конечно. Венди немного слукавила. Конечно же, отличия между ведьмами и простыми людьми существовали. Ведьмы были здоровее, их тела выносливее, внешность красивее, а еще ведьмы не могли рожать детей. Но это Венди собиралась рассказать Бумаге позднее. А что вообще такое эта магия? Это естественная энергия, как и солнечный свет, который проникает повсюду. Попыталась объяснить ей Венди. «Ну, не совсем так, конечно. Солнце ведь садится по ночам, а магия никуда не исчезает. В общем, ты сможешь считать ее частью своего тела, которое постоянно растет». «Растет?» «Конечно. Ты будешь расти, и вместе с тобой будут расти и твоя магия. Она станет могущественнее. Для того, чтобы... справиться с ней тебе придется много тренироваться и обучать ее свое тело, иначе потом тебе придется несладко. Принялась подробно объяснять Венди. И церковь пользуется тем, что многие ведьмы не знают об этом необходимости тренироваться. Церковь распространяет слухи о том, что дьявол иногда наказывает своих прислужниц, ведьм, и убивает их с помощью их же магии. На самом деле, для того, чтобы избежать смерти или какой-либо боли, тебе нужно всего лишь постоянно тренироваться и увеличивать свой магический запас. И тогда твоя же собственная магия не сможет тебе навредить. Магия пробудилась в тебе 2 года назад. Значит, ты уже один раз пережила один такой день. Спорю, что это было очень больно. Девочка просто молча кивнула. «Не беспокойся. Теперь ты живешь в городке пограничной, и больше тебе не придется испытывать ту боль», — успокаивающе заговорила Венди. «Если ты начнешь практиковаться, то день пробуждения у тебя пройдет абсолютно безболезненно». Как только Венди договорила, дверь в ванную распахнулась, и внутрь вбежала Лилия, держа в руках полотенце. «Я слышала, что привезли новую сестру. Где она? Мистер Имун сказала, что хочет с ней познакомиться». «Совершенно очевидно, что это ты хочешь с ней познакомиться. — сказала мистер Римон, появившаяся позади Лили. Она вошла в ванную комнату и смерила Лили взглядом. «Поторопись и прими ванну. Я хочу вечером потренироваться». «Не волнуйся. Ты вполне можешь отдохнуть один денёк. Не думаю, что его высочество тебя побеспокоит по этому поводу. Ты же не Анна, в конце концов. Предательница». Бумага, наблюдающая за спорящими ведьмами, поглубже опустилась в бассейн. «О, так это новая ведьма», — заявила, заметившая, наконец, бумагу Лили, и подошла к бассейну. Она села на пол и с интересом стала разглядывать девочку. «Ты вроде моя ровесница, но не волнуйся, я разрешаю тебе звать меня старшей сестрой». «А почему ты вдруг захотела, чтобы тебя называли старшей сестрой?» — поинтересовалась мистер Римон. «Помнится, меня ты так никогда не называла». «Это ещё две ведьмы из городка», — с улыбкой заговорила Венди. «Хоть сейчас они и выглядят замечательно, но когда они сюда приехали, они выглядели не лучше тебя. Особенно мистер Римон. Она была такая же робкая и редко разговаривала». Мистер Римон закашлялась. «Я думаю, что его высочество решит, что моя магия бесполезна», — заявила она. «Его высочество уже много раз мне говорил, что у твоей магии огромный потенциал», — легко покачала головой Венди. «Стоит тебе только дочитать элементарную физику, как твоя магия вполне может эволюционировать во что-то неожиданное». «Да, пока не будет трогать книги, она пока и читать-то как следует не научилась. Но раз уж она как-то умудрилась сдать прошлый экзамен», — задумчиво заговорила Лилия, пожав плечами. «Я, пожалуй, позанимаюсь с ней вечером, если мы будем ждать, пока ты самостоятельно не освоишь все те странные формулы из учебника, то, думаю, времени у нас уйдёт много. Вполне возможно, что к тому времени принц Роланд уже успеет завоевать весь Грейкасл, после чего ему помощь ведьмы станет не нужна». Игнорируя напутственный взгляд мистера Мун, Лили повернулась к Венди и поинтересовалась. «А что делает магия бумаги?» «Я могу растапливать снег», — тихо ответила девочка, немного посомневавшись. «А ещё что?» — продолжала любопытствовать Лили. «Ты можешь превращать воду обратно в снег?» «Нет», — только ответила девочка. «Но я могу превращать горячую воду в холодную». «В общем, это какая-то температурная магия», — задумчиво сказала Венди. «Когда ты топишь снег, то поднимаешь температуру, а когда охлаждаешь воду, то, соответственно, опускаешь. Но почему ты не можешь согреть воду? Ты хоть раз попыталась?» «Пыталась всё с другими вещами, но магия не работает. Попробуй вот с этой водой», — предложила Лили, ткнув пальцем в наполненную пеной воду бассейна. Девочка опустила руку в бассейн, и вскоре вода, от которой исходил пар, охладилась. Но потом с водой стало происходить что-то невообразимое. Плавающие на её поверхности пузырьки исчезли, превратившиеся в какие-то белые частицы. Затем эти частицы словно вскипели и испарились. В бассейне осталась кристально чистая вода. Глава 370. Ритм. Через три дня Роланд получил согласие от старшего сына семьи Ханисакл. «Мы с семьёй и дальше станем вам служить», — с поклоном произнёс Петров. «Я смогу убедить своего отца. Он совсем не такой, как другие аристократы». «Хорошо». Настроение у Роланда моментально поднялось. «Это и к лучшему». «За последние несколько дней я всё наблюдал за всеми переменами, которые произошли в вашем городке. Наверное, большой город будет таким, о каком я мечтал всю жизнь», — смущённо сказал Петров. «К тому же, если это поможет семье Ханисакл процветать, то отец даже и не подумает, он не согласится на предложение». Роланд немного тронули слова Петрова. Он вызвал его по двум причинам. Во-первых, обсуждение, насколько глобальных перемен лучше всего проводить лично. Во-вторых, принцу очень хотелось наблюдать за тем, как именно Петров отреагирует на новые законы. Впрочем, Роланд не ожидал, что всё получится именно так. Он кивнул. Конечно, со временем каждый участник Земли в Грейкасле превратит в удобное и процветающее место для жизни людей. Тогда я отправлюсь в крепость как можно скорее. Мне нужно сообщить отцу новости. А еще сообщи новости другим 4 семьям аристократов, добавил Эрланд. Те семьи, которые согласятся принять этот факт, будут прощены за все агрессивные действия в сторону городка Пограничный. Пожалуйста, организуй в замке крепости большой пир, там и объявишь о моих новых указаниях. Вы хотите, чтобы это все рассказал именно я? Недоверчиво уставился на принца Петров. Ну, конечно, улыбнулся принц. Ты ведь в конце концов мой посол. Как пожелаете, ваше высочество, ответил Петров, встав на одно колено и прислонив руку к груди. Петров хотел было уйти, но Роланд вдруг его остановил. «Ой, кстати, насчет ведьмы. Ты молодец, поступил правильно. Моя компания по образованию нацелена на то, чтобы научить людей понимать и принимать. Так что тем, которые все еще сочувствуют церкви, не место в западных землях. Думаю, ты сам можешь принять решение, как именно от них избавляться». «Да, милорд». После того, как Петров удалился, Роланд потянулся и принялся вновь изучать статистику по новым проектам, предоставленные ему ратушей. Из-за бурного снегопада работа над главной дорогой приостановилась. Строительство новых жилых домов сильно замедлилось. Каменщики в данный момент могли лишь заниматься внутренней отделкой домов. К счастью, перед отплытием на остров Спящий Лотус успела построить множество земляных бараков, и пока тепла этих бараков вполне хватало для беженцев. Некоторые бараки все стояли свободными, но даже если беженцы не перестанут пребывать, Роланду нужно будет всего-навсего увеличить количество жителей в одной комнате, и тогда жилья хватит на всех. Согласно отчету Министерства строительства, около 60% всех строек сейчас было заморожено, поэтому на время оставшихся без работы строителей сейчас занимались другими делами. Чистили дороги от снега, например, или перевозили руду из шахт к печам. В других городах жители ни за что бы не согласились усердно работать во время демонических месяцев. Зима для них была самым тяжелым временем года. И горожане ничего не делали, просто забившись по своим домам. Негласным правилом было то, что зимой жители питались той едой, которую могли заработать осенью. Впрочем, Роланд думал, что позволять такому огромному количеству рабочей силы простаивать просто глупо. Поэтому он старался обязательно занять своих жителей хоть чем-нибудь. В конце концов, в казне были деньги. Торговка Маргарет купила нынешнюю партию паровых машин, поэтому у Роланда были деньги на претворение новых планов в жизнь. Все как следует прикинув, Роланд приказал страже вызвать к нему в кабинет министра строительства Карла ван Бейта. После того, как Роланд в подробностях рассказал Карлу свой план, тот в шоке таращился на него еще 10 секунд, а потом заговорил. «Вы хотите нанять каменщиков и гончаров на постройку кораблей?» Роланд кивнул и заговорил серьезным тоном. «Да, я хочу, чтобы рядом с верфью вы построили временное деревянное здание, внутри которого разместятся печи для поддержания температуры. Постройте все так, чтобы после сборки корабля его можно было бы вытолкнуть прямо в воду». «Но, милорд, откуда каменщикам знать, как строить корабли?» «Абсолютно так же, как они строили дом для ведьм», — заявил Роланд и вытащил лист бумаги. Затем он указал на чертеж. «Возведите поддерживающие балки, положите стальные прутья, налейте туда бетон. Я объясню вам, как сделать первый корабль. А дальше уже будете строить по аналогии. Так мы займем всех тех, у кого нет сейчас работы». Карл изучил чертеж, а потом шокированно спросил: «Это что, бассейн?» Принц, не сдержавшись, весело улыбнулся. «Ага, огромный бассейн из цемента». Карла не было при постройке маленького города, поэтому было вполне естественно, что он был шокирован до глубины души. В прошлой жизни Роланд корабли прошли долгий процесс эволюции, и за его время изменились практически до неузнаваемости. Сам Роланд хотел сначала построить классический корабль с килем, но не знал, с чего ему начать. Впрочем, между лепкой корабля из глины и постройкой его из бетона на самом деле разницы практически не было. Стальные же корабли были практически одинаковыми. Развитие строительных технологий позволило человечеству не конструировать на таких кораблях киль. Вместо этого люди делали дно из сваренных между собой стальных квадратных пластин. Поэтому в прошлой жизни Роланд совсем не интересовался древними методами постройки кораблей. Он думал о создании флота из цементных кораблей довольно долгое время. В конце концов, они были довольно универсальные. С их помощью можно было бы перевозить ресурсы, такие, например, как уголь, лежащий на поверхности заснеженной горы, или перевозить беженцев. В любом случае, Роланду было необходимо вместительные и надежные корабли, и цементные корабли с плоским дном были идеальным выбором. Роланд тоже сделал новые корабли длиннее, чем маленький город. Это позволит увеличить и скорость плавания, и вместительность корабля. В качестве двигателя Роланд решил использовать лопастные колеса. Он уже смог выстроить несколько деревянных кораблей, перемещающихся с помощью колес. Так что ему будет что показать рабочим в качестве примера. «Ваше высочество, сколько именно человек вы хотите нанять на строительство этих цементных лодок?» Задумчиво поинтересовался Карл. «Всех, кому нечем заняться. Они ведь одновременно строили по несколько домов. Почему бы им не сделать так же и с кораблями? Если рабочие достаточно быстро смогут выстроить корабли, то можно будет использовать недавно выстроенные паровые двигатели, которые пока стояли без дела. И когда в следующем году первая армия соберется куда-нибудь в поход, то с помощью кораблей их можно будет доставить на место очень быстро». Разобравшись с планами на строительство, Роланд решил отправиться погулять в сад. Оливковые деревья, посаженные ливс, укрывали от снегопада. Под кронами деревьев в саду часто сидели ведьмы, которые в любую свободную минуту практиковались в магии. Выслушав рассказ Венди о магии новой ведьмы, Роланд пришел к выводу, что та магия совсем не относится к разряду температурных. Еще она не была похожа на ту, что возвращала материал в изначальное состояние. К тому же магия бумаги могла влиять только на воду. Эффект от направления ее на какие-либо другие предметы был почти нулевым. Это очень сильно заинтересовало Роланда. С момента прибытия девочки в городок пограничный прошло уже 3 дня, так что она должна была уже немного адаптироваться и не бояться. Поэтому Роланд решил сходить и посмотреть на ее тренировку. Но как только Роланд зашел в сад, то сразу же заметил кое-что странное. Еще пару дней назад покрытый снегом сад был зеленым, словно в середине очень жаркого лета. Роланду даже показалось, что он попал в другое измерение, полностью отделенное от реального мира. Оливковые деревья были ярко-зелеными, и между их веток свисали такие же зеленые лианы. Впрочем, оливковые деревья и раньше своими кронами закрывали сад от нежелательного снега. Но теперь снега на них не было даже сверху. Еще в саду не было ни малейшего дуновения ветерка. Но при этом ветви деревьев тихонько покачивались. Сначала он даже подумал, что это всего лишь иллюзия, но потом заметил, как ветви оливковых деревьев склоняются вниз, словно выражая ему почтение. Взглянув под ноги, он увидел, что трава тоже немного пригнулась. Вдруг в голову Роланда пришло неожиданное сравнение, от которого ему стало страшно и неприятно. Ему показалось, что он находится не в саду, а в животе у какого-то гигантского монстра. Весь сад, казалось, ожил. Он как будто бы дышал. Глава 371. Сердце леса. Роланд ошеломленно шагал к центру сада, не находя в себе сил оторвать взгляд. В конце живого коридора он увидел комнату, которая тоже была сделана из растений. Ее стенами служили стволы деревьев и ветки кустов, а потолок был сделан из переливающихся лиан, в которые свисали виноградные грозди. В центре комнаты горел костер, вокруг которого стояла зеленая мебель. Присмотревшись, Роланд понял, что эта мебель полностью состояла из какого-то странного растения, растущего прямо из земли. На пару секунд он даже решил, что попал в какой-то странный сказочный мир, но потом сообразил, что он все еще в Грейкасле, когда увидел, что около костра стоят хорошо знакомые ему люди. «Что происходит?» Тилли повернулась к нему и довольно произнесла. «Магия Ливс трансформировалась, и теперь она может создавать вот это». «А где сама Ливс?» — шокированно поинтересовался Роланд. «Она слилась с растениями». Тилли очарованно осматривала стены и потолок. «Все, что вы сейчас видите, это и есть Ливс». «Так мне совсем не показалось, что я нахожусь внутри живого существа», — ошеломленно подумал Роланд. Но тут он сообразил, что живым существом была именно Ливс, и разволновался. «А она сможет снова стать человеком?» «Я превращусь обратно в человека в тот момент, когда прекращу использовать магию». Словно из ниоткуда раздался голос Ливс. Казалось, он исходит отовсюду. От шелестящих листьев, от дуновения ветра, от трения веток, друг об друга. Ответ Ливс успокоил Роланда, и он вновь поинтересовался. «Ты ведь нас слышишь?» «Не только слышу, но еще и вижу, чувствую ваши запахи и могу до вас дотронуться». Радостно ответила Ливс. «Я чувствую малейшие изменения на территории сада. Например, как это ветки деревьев садятся маленькие птички, в стволах деревьев ползают червяки. Это, конечно, очень трудно описать словами. Я словно стала самим садом, и я заметила, что в ту же секунду, как вы сделали здесь первый шаг». Сразу же после того, как она договорила, с потолка к Роланду вдруг спустилась длинная лиана. В ней был зажат, сделанный из оливковых листьев, кружка, в которой плескалась какая-то бордово-красная жидкость. Ручка служила... Кружка была сделана из причудливой выгнутой веточки. Роланд взял кружку и поднес ее ко рту, пробуя угощение. В чашке оказалось освежающее вино. Роланду показалось, что не только чашка была родом из этого причудливого сада Ливс, но и само вино. Роланд с удовольствием допил угощение, а потом подошел к костру и с большим интересом принялся осматривать диван, похожий на большой лист. Затем он на него сел и поближе наклонился, заметил, что диван сделан из переплетающихся стебельков пшеницы. Некоторые стебельки заканчивались полыми зернами, стебельками. На ощупь же диван практически ничем не отличался от обычного. Рядом с костром стояли несколько мангалов для барбекю, и Андрея жарила на них яблоки и кукурузу. Роланд не сомневался, что яблоки и кукуруза выросли именно в этом саду. «Как тебе это удалось?» — поинтересовался он, задрав голову к потолку. «Я, честно сказать, не уверена, как именно», — быстро ответила Ливс. «Я, как обычно, ухаживала за растениями и за птицами-почтальонами, и иногда призывала свою магию, и растения в один прекрасный момент мне ответили. Наверное, это произошло потому, что я пыталась как-то соединить лес и тех животных, что в нем живут». «А что если ты на... направишь магию на сокрытый лес? Сможешь ли также его почувствовать?» «Думаю, что нет», — ответила Ливс, немного поразмышляв. «Даже если бы я и могла, на это ушло бы слишком много времени. На контроль этого участка сада уходит мало магии, да и самые деревья помогают мне ее восстанавливать. Но как только я попытаюсь увеличить радиус контроля, я не справляюсь. У меня как будто бы мысли замораживаются». «Мысли замораживаются?» — недоумленно поинтересовался Роланд, уставившийся в потолок. «Я не знаю, как объяснить», — сказала Ливс. «Если я по чуть-чуть буду увеличивать радиус контроля, то уверена, что через несколько лет смогу осознать весь сокрытый лес. Но если я попробую сделать это на несколько секунд, то, боюсь, я просто-напросто сойду с ума. Когда я в первый раз слилась с этим садом, то чувствовала, словно мой мозг вскипает. У меня ушло много времени на то, чтобы восстановиться». Она замолчала на пару секунд, а потом продолжила. «Но мне нужно лишь единожды взять растение под контроль, и тогда в следующий раз этого чувства неизвестности не возникает. Думаю, если я буду много практиковаться, то однажды все-таки почувствую весь лес». «Это непостижимо», — восторженно думал Роланд. «Анна и Лили продвинулись в сторону микроэволюции в то время. Магия Ливс, наоборот, пошла путем макроэволюции. Если она однажды все-таки сможет взять под контроль весь сокрытый лес, то там не сможет скрыться ни один враг». «Поздравляю», — улыбнулась Венди. «Теперь в ведьмовском объединении есть еще одна эволюционировавшая ведьма. И согласно тому, что сказала Агата, мы с вами теперь как половина всей Федерации». «Она бы надолго выпала из реальности, если бы была здесь», — расхохотался Роланд, а затем взглянул на девочку, которая с любопытством сверлила его взглядом. «А что насчет бумаги?» «Ее магию, боюсь, нам нужно будет провести еще несколько тестов», — ответила Венди. «Я пока не могу понять». Сказав это, Венди щелкнула пальцами, и с потолка сада упали два маленьких сугроба. Венди положила один сугроб рядом с костром, а второй в угол комнаты. Затем она махнула рукой, приглашая бумагу продемонстрировать способности. «Я пытаюсь объяснить ей, как именно можно контролировать магию, чтобы та стабилизировала ее и добиться нужного эффекта. Примерно так же, как этому учили меня вы. Сейчас она не очень хорошо контролирует свою магию, но понемногу учится». Роланд заметил, что сугроб, лежавший около костра, быстро растаял и превратился в лужу воды. В тот же сугроб, который Венди положила в угол комнаты, растаял только наполовину. Венди магией собрала растаявшую воду и поместила ее в чашечку из листьев, положила к одной из стен. Она постучала по стене, и лианы словно расступились, образуя отверстие, из которого мигом стал дуть холодный ветер. «Иди-ка сюда и попытайся использовать магию», — сказала Венди. Девочка кивнула, вытянула руки, и Роланд с удивлением заметил, что холодная вода в чашке мигом покрылась тонкой корочкой льда. «Она ускоряет время, и события происходят быстрее», — поинтересовался Роланд, но отмел эту мысль сразу же после того, как озвучил. Время было лишь придуманным людьми концептом, использовавшимся лишь для удобства. И само по себе не существовало. Нельзя же влиять на что-то, чего не существует. Ведь так? Я сначала тоже так же подумала, но леди Тилли сказала, что это неверно. Венди привязала к висящей лиане камешек и аккуратно помахала им перед бумагой. Та вытянула руки и попыталась воздействовать на камешек, но ничего не произошло. Он просто качался туда-сюда, постепенно затихая, пока полностью не остановился. «Если бы она могла ускорять время, то камень качался бы быстрее, не так ли?» — спросила Венди. Вскоре Роланд понял, как именно действует магия девочки. Она влияла не на время, а непосредственно на движение молекул воды. Магия бумаги могла менять энергетические уровни молекул, уменьшая или увеличивая их. Что, собственно, и означало охлаждение, либо нагревание. Конечно, сама бумага пока не понимала, как именно работает ее магия, и действовала по наитию. Именно поэтому она пока не могла провести им какое-нибудь серьезное изменение. Окисление металлов, например, это очень долгий процесс. Очевидно, что девочка просто ни разу не пыталась воздействовать на предметы достаточно долго для проявления видимых изменений. И если Роланду правильно понял, то магия девочки послужит ему отличным катализатором. Глава 372. Досуг. Неделю спустя настал последний месяц осени, чей первый день отметился густым снегопадом. Роланд подошел к окну в своем кабинете и выглянул на улицу. Он мог отчетливо разглядеть выделяющиеся на белом фоне человеческие фигурки. Люди каждый день счищали с крыш домов снег, чтобы те не проломились под тяжестью сугробов. Сегодня использовался ровно год, как сознание Роланда забросило в этот мир. Правда, нынешняя осень оказалась намного холоднее предыдущей, да и городок пограничный в то время выглядел совсем по-другому. Было совсем неудивительно, что до прибытия в этот мир нынешнего в кавычках Роланда ходили слухи о том, что этот городишко вскоре покинут все жители. Единственными приличными домами в этом городке в то время был дворец и несколько десятков окружающих его поместий. Все остальное жилье представляло собой деревянные бараки. Возле дворца, конечно же, находились дома здешних аристократов, и ведущих к ним дороги были вымощены камнем. Все же остальные дороги были песчаными, и на них на каждом шагу встречались животные, или того хуже, человеческие экскременты. Но теперь все дороги преобразовались. Они превратились в красивые и безопасные ровные дороги, которые были такими же твердыми даже во время проливных дождей. Черные прямые линии дорог делили снежно-белый город на квадратные районы различных размеров. Рядом с основной, самой широкой дорогой Роланд планировал строить различные торговые центры и жилые комплексы размещать немного подальше. Вдобавок к этому всему, индустрия городка наконец стала приобретать ту форму, которую желал видеть Роланд. По крайней мере, линия производства была налажена отлично и вполне себя окупала. Конечно, пока производились только паровые машины, но это тоже было своего рода успех. Доменные печи могли производить достаточное для производства количество железных слитков, которые потом переправлялись в частично паровых машин и различные детали для, например, велосипедов. Здешние кузнецы больше не взирали с удивлением на механические станки для обработки, и благодаря этому с каждым днем росло количество желающих учиться работе со станками подмастерьев. Несмотря на то, что основные части паровых машин изготавливала Анна, только она могла филигранно изготавливать некоторые мелкие детали. Индустрия все равно с каждым днем набирала обороты. Несмотря даже на то, что большинство ныне работающих на станках людей раньше работали шахтерами или охотниками. Еще немного, и паровые машины можно будет изготавливать и вовсе без помощи Анны. Вдобавок ко всему, простые рабочие также вносили неизмеримый вклад в изготовление пуль и пороха. Конечно, сами пистолеты изготавливала лично Анна. Из-за того, что имеющиеся в городе печи не могли как следует выплавлять сталь, но решением этого проблемы Роланд собирался заняться как можно скорее. А вот прорыв в химии каждый раз удивляли Роланда. Он был не особо сведущ в химии, поэтому каждое открытие Кайла Сичи несказанно его радовало. Алхимическая лаборатория уже начала производство серной и азотных кислот, которые шли на изготовление химической взрывчатки. Оставалось только ускорить производство патронов, и можно будет вводить производство воспламенителей нового поколения. Было совсем не важно, что первичный метод их изготовления был слегка примитивным. Роланду в первую очередь нужно было решить проблему катализатора. Если бумага сможет взять свою магию под контроль и аккуратно ею оперировать, то, наверное, индустрия города сможет достигнуть новых высот. Городок в данный момент развивался одновременно во все стороны, будь то производство, образование или строительство. Со временем количество образованных людей будет только расти, и открытия в различных отраслях деятельности будут происходить все чаще и чаще. За один лишь год Роланд сумел превратить почти заброшенный городок в то, что имел удовольствие наблюдать в данный момент, и осознавать это наполнило его сердце гордостью. Он целыми днями мог бы любоваться на плоды своего труда. В этот момент он услышал, что на северо-западной стороне города звучит громкий колоконный звон. Это означало лишь одно — очередную атаку демонических зверей. С наступлением демонических месяцев колокола звучали раз в 3-4 дня. Впрочем, первая армия успешно разбиралась с угрозой, и поэтому Роланд даже ни разу не сходил посмотреть на защиту города. А ведь всего лишь год назад он считал своим долгом каждый бой находиться рядом со своими солдатами, чтобы не дать им пасть духом. «Еще одно нападение демонических зверей. Мне сходить посмотреть?» — раздался из ниоткуда голос Найтингейл. «Угу», — кивнул Роланд. «Только, пожалуйста, будь осторожна. Не волнуйтесь, они меня все равно не видят». Как только Найтингейл договорила, Роланд почувствовал теплое и короткое прикосновение к щеке, а потом все прекратилось. Роланд беспомощно покачал головой. Наверное, ведьмам очень скучно сидеть в замке в такой снегопад. Наверное, Найтингейл просто решила прогуляться, но выставила все, как словно ей срочно нужно на поле боя. Еще одной причиной неизвестного желания Найтингейл отправиться к стене было то, что боевые ведьмы, приехавшие с Тилли во время каждой тревоги, отправлялись на поле боя и там хвастались своими умениями. Найтингейл, конечно же, тоже заинтересовалась таким способом проведения досуга и стала бегать к стенам каждый раз, когда звенел тревожный колокол. Наверное, ей было очень интересно узнать, кто же из них на самом деле является самой сильной боевой ведьмой. Роланд тяжело вздохнул. Эх, если бы она также интересовалась образованием, а не сражениями. Впрочем, он решил не вмешивать ведьмам участвовать в обороне. То, что они бок о бок сражались с обычными людьми, очень сильно помогало устранить недопонимание и улучшало отношения. Те револьверные ружья, которыми были экипированы большинство солдат первой армии, были действительно против обычных демонических зверей. Но как только на горизонте показывались какие-нибудь гибридного волка или льва, воинам приходилось несладко. Так что иметь на линии защиты сильную боевую ведьму было очень удобно. К тому же она сокращала затраты патронов и уменьшала шансы на смерть какого-нибудь солдата. Во время этих демонических месяцев первая армия не понесла ни одни потери. Роланд ухмыльнулся, подумал о том, как быстро сбежал Найтингейл, а потом задумался. У боевых ведьм, несомненно, было развлечение, а вот обычные ведьмы поддержки, наверное, скучали без дела. Может, Роланду стоило придумать им какие-нибудь занятия? Немного поразмышляв, Роланд позвал к себе в кабинет Сараю. «Ваше высочество, у вас для меня есть новое задание?» Сарай — ведьма, художница, которая принесла городку пограничный так много пользы, радостно взирала на Роланда. Ее лицо было усыпано веснушками, и это придавало ей своего рода детское выражение. Ее вопрос почему-то заставил Роланда почувствовать себя слегка виноватым. Он даже огорчился. Почему вдруг он чувствует вину? У тебя в последнее время было много работы?» «Нет, а почему вы спрашиваете?» — спросила Сарая, убирая с лица чёлку. «На фабрике сейчас работают меньше людей, поэтому времени на покрытие деталями, пигментом у меня уходит примерно в половину меньше, чем раньше. Впрочем, когда господин главный алхимик Сичи придумал какие-то странные металлические коробки, то мне пришлось потрудиться». Она замолчала на пару секунд, а потом заразительно улыбнулась. «Но по сравнению с тем образом жизни, который я вела, когда мы в Ведьмовской ассоциации путешествовали по горам, нынешний просто рай. И я очень рада, что моя магия может хоть как-то вам помочь». И она снова широко улыбнулась. Роланд с трудом подавил определенные неприличные мысли, а потом сказал: «Я позвал тебя, чтобы ты нарисовала новые карты». «Опять коллекционные карточки?» «Нет, наверное, ты уже устала от их рисовать», — отмахнулся он. «В той игре правила довольно простые, и если ты знаешь, какие карты на руках у оппонента их, то можешь с легкостью победить». «Да, тут вы правы. Вот смотри, новая колода карт будет выглядеть так. Довольно простенько». Роланд вынул из ящика стола кусок бумаги, нарисовал на нем набросок карты в колоде четырех цветов, значением от 1 до 30. Самые высокие карты — это король и королева. Еще должны быть два джокера — черный и красный. Всего в колоде 54 карты. Сарая очень сильно продвинулась в управлении своей магией, поэтому могла рисовать что-то прямо в воздухе. Вскоре на столе высилась стопка карт, пигмент для изготовления которых появился из ниоткуда. «А во что ими играют?» — поинтересовалась ведьма. «Ну, на самом деле игр довольно много. Давай начнем с самой простой», — сказал Роланд и взял в руки колоду карт. «Покер». В его сознании мигом стали подниматься волны теплых ассоциаций. Его предыдущая семья любила перед Новым годом целую ночь играть в покер, сидя в освещаемой лишь свечами комнате и встречая первый весенний рассвет. В отличие от традиционной китайской игры маджонг, для покера не требовалось специального стола. В него можно было играть даже на простой дощечке, а правила игры были довольно интересными. Покер был довольно непредсказуемой и при этом очень популярной игрой. «Сходи и позови Анну», — улыбнулся Роланд. «Я научу вас играть в игру «Бой с лордом».» Глава 373. Подсказка на рынке. Ферлин стоял позади жены, которая внимательно осматривала товары, стоящие на полках, время от времени складывая выбранные в корзину. Во время походов по магазинам Эрен всегда выглядела так серьезно. Знаешь, цена за каждый кусочек мяса рассчитывается по его весу. А так, они ведь совершенно одинаковые. Ну, конечно же, они не одинаковые. Яростно запротестовала Эрен. «Тебе нравится постное мясо, но если на куске мяса совсем не будет жира, то после варки оно станет слишком сухим. Лучше всего покупать ребрышки с тонким слоем жира, знаешь, их им жарить на медленном огне. Поэтому я стараюсь выбрать самые лучшие куски». Ферлин расхохотался, не сдержавшись. «Ну хорошо, выбирай сколько хочешь. Я лучше пойду куплю пшеницы. Очередь там не маленькая, так что, думаю, ты успеешь быстрее, чем я». «Ладно», — тихо ответила Эрен, не отрывая взгляда от прилавка. Ферлин просто покачал головой, обернулся и отправился к продуктовым стойкам рынка. После того, как начался снегопад, лорд Роланд приказал выстроить деревянный навес, чтобы защитить рынок. Рядом со входом на рынок висела листовка, на которой было сказано, что рынок будет работать даже зимой. Это значило, что даже во время демонических месяцев этот маленький городок будет стабильно продавать жителям еду. И для местных жителей эта новость, конечно же, была очень воодушевляющей. Очередь на покупку мясных товаров была намного меньше, чем очередь на покупку круп. Рядом с прилавком, с которого продавали крупы, даже стояли два человека в униформе и следили за порядком в очереди. В этом городе для них даже специальное название придумали – полиция. Со всеми теми изменениями, которые придумал лорд Роланд, Ферлин давно уже отвык удивляться, так что простое переименование патрульных в полицию его нисколько не удивило. Он также знал, что большинство жителей считало патрульных лишь навязчивыми задирами и преступниками, а простая смена имени разительно поменяла отношение жителей. «Добрый день, господин Элтек», — поприветствовал Ферлина кто-то из очереди. «Вы тоже пришли за пшеницей, а? Можете встать передо мной. Я тоже уступлю». «Нет, нет, не надо», — замахал рукой Ферлин, направившись в конец очереди. «Но спасибо. Вас очень любят», — хохотнул стоящий перед ним мужчина среднего возраста. Собственно, чего еще мог ожидать от людей известный рыцарь западных земель «Утренний свет»? Ферлин ошарашенно уставился на мужчину. «Вы знаете, кем я?» «Ха-ха, ну, конечно же, весь город знает», — ухмыльнулся мужчина, почесав подбородок. «Мои дети очень вас уважают. Как только мой сын, Нейт, узнал, что вы такой, он стал постоянно твердить о том, что обязательно станет рыцарем». «Это все в прошлом», — покачал головой Ферлин. «К тому же его высочеству больше не нужны рыцари». «Да, теперь у нас есть первая армия», — задумчиво ответил мужчина. «А знаете, ведь раньше я и не осмелился бы с вами заговорить». Конечно, когда Ферлин Элтек был рыцарем герцога, то ни один из простолюдинов не осмеливался не то что заговорить с ним, но просто глаза на него поднять. А когда простолюдины его обсуждали, то в их словах звучала зависть и восхищение, а за ними просматривалось плохо скрываемый страх. Единственный, кто осмеливался взглянуть ему в глаза и заговорить, словно между их социальными статусами не было пропасти, была Эрен. В ту их первую встречу в театре Ферлин понял, что наконец-то нашел место, которое мог бы назвать домом. После того, как его взяли в плен и привезли в городок пограничный, Ферлин первое время думал, что просто-напросто станет служить другому лорду. Он не подозревал, что станет учителем и будет нести в массы свет знаний, зарабатывая тем самым еще больше уважения. Это уважение сильно отличалось от того, которое он испытывал, когда еще был рыцарем. Теперь толпа его не избегала, а наоборот, подходила ближе. И то, что его уважают, не на расстоянии, нравилось Ферлину гораздо больше. Может, рыцарство никогда не было предназначено для него? Очередь Ферлина подошла спустя 15 минут. «Удостоверение, пожалуйста», — сказала было стоящая за прилавком продавец, но, повернувшись, удивленно воскликнула: «Господин Ферлин? Бетти?» Ферлин был удивлен не меньше. За прилавком оказалась одна из его выпускниц. Ее группа выпустила у него самый первый. Ферлин обдумал ситуацию и радостно заговорил: «Ты устроилась на работу в ратушу?» «Ага», — счастливо ответила девушка и закивала так же активно, как она делала это во время занятий. «Теперь я работаю подмастерьем в кабинете министра сельского хозяйства». Ферлин не хотел задерживать очередь, поэтому протянул девушке свое удостоверение и 6 серебряных монет. «Мне, пожалуйста, средний мешочек пшеницы». «Конечно». Девушка быстро записала имя Ферлина в тетрадь учета, повернулась и попросила носильщика принести мешок с пшеницей и положить на прилавок. В этой части магазина людям нельзя было осматривать товар и выбирать тот, который больше придется по душе. Всем мешки с пшеницей были одинаково упакованы и делились по весу на 3 категории: маленький, средний и большой. Среднего мешка с пшеницей, которого купил Ферлин, хватало им с Рен на месяц. Цены на пшеницу были фиксированы и практически не менялись. При покупке пшеницы требовалось показать удостоверение, и еще существовало ограничение на количество продаваемой пшеницы в одни руки. Впрочем, Ферлен понимал, что для чего это сделано, чтобы избежать скупки пшеницы в больших масштабах и последующей ее перепродажи за большую цену. «Учитель, как-нибудь заглядывайте ко мне в гости, как у вас будет время», — сказала Бетти, протягивая Ферлину его удостоверение. «Конечно», — с улыбкой ответил тот, взял мешок с пшеницей и отошел от прилавка, в поисках места, где можно было бы немного передохнуть. Эрен до сих пор не вернулась, видимо, она все еще выбирала какие-то товары. Ферлин отыскал сухое место на земле, поставил на него мешок с пшеницей и сам уселся прямо на него. В тот момент перед ним прошла синеволосая женщина. Ферлин Элтек был шокирован до глубины души. Все его тело, казалось, замерло от потрясения в тот момент, когда женщина обернулась. Ее синие волосы, ее черты лица, они, казались, западали в память в ту же секунду, когда кто-то видел их в первый раз. В венах Ферлина словно замерзла вся кровь, но не из-за необычайной красоты женщины, а из-за того, что он ее узнал. Он видел ее портрет в зале с портретами. Ребенком он очень часто расспрашивал отца о портрете женщины, висящей на стене зала. Ему было очень интересно узнать, кто же эта женщина. Вот только отец никогда не говорил о ней. Она, очевидно, была женщиной, и ее портрет также, очевидно, был намного важнее, чем любой другой портрет его девушек и прадедушек, дедушек и прадедушек. Отец заговорил о ней лишь однажды, когда очень сильно напился. И если Ферлин все правильно помнил, то эта женщина была основательницей семьи Элтек. Но как такое было возможно? «Ой, прости, ты долго ждешь?» Вырвав его из пучины размышлений, голос Эрен. «Я еще ходила за яйцами и заодно прихватила горшочек с маслом. Ты купил пшеницу?» «Угу», — задумчиво ответил Ферлин. Образ женщины стоял у него перед глазами, даже тогда, когда они с Эрен давно уже вернулись домой. Как так получилось, что она здесь? Что предок семьи Элтек делает в городке Пограничный? Через некоторое время он пришел к выводу, что ему нужно съездить в крепость Длинной Песни. Когда он рассказал Ирен о своих планах, на возвращение в крепость она удивленно подняла бровь. Поинтересовалась, «А разве это не ты говорил, что давным-давно уже порвал все связи со своей семьей? Зачем тебе туда возвращаться?» «Потому что...» — неуверенно забормотал Ферлин. «Ну, есть кое-что». «Наследство?» — спросила Ирен, наклонив голову. «Нет, не то. Что-то еще это из-за женщины?» Ферлин чуть не подавился. «Я никогда бы не поступил. Я по глазам вижу, что ты врешь», — заявила Ирен и махнула рукой в сторону стула, чтобы Ферлин присел, уставившись на мужа нечитаемым взглядом. Она вновь заговорила. «Ты обещал, что всегда будешь моим рыцарем. Еще ты обещал, что никогда не нарушишь это обещание. Я, кстати, этому верю. Поэтому мне вдвойне интересно, почему ты собираешься ехать? Почему ты просто не можешь мне рассказать? Ты помнишь, что там с нашим старым фермерским домике на задворках крепости Длинной Песни мы пообещали, у нас никогда не будет секретов друг от друга?» Теперь она выглядела довольно решительно. Неважно, что случится, у них в жизни она всегда будет готова разделить это с Ферлином, будь то беда или радость. Ирен ни на каплю не изменилась, даже пройдя через все проблемы, которые у них возникли после поражения герцога. Ферлин глубоко вздохнул и, крепко обняв жену, рассказал ей о сегодняшней странной встрече. «Так вот оно что!» — кивнула Эрен. «Тогда, конечно, тебе нужно съездить». «Ты мне веришь?» — удивленно спросил Ферлин. «Он ведь сам не до конца мог поверить в то, что его предок сейчас живет в городке Пограничный. Одна мысль об этом выглядела полнейшим бредом». «Конечно, верю», — подмигнула ему жена. «Ты ведь не отвел взгляд?» Глава 374. Возвращение домой. Было вполне логично предположить, что раз Ферлин оборвал все контакты со своей семьей, то и возвращение на земли, принадлежащие Элтекам, он не должен. Но Ферлин очень хотел найти ответы на все свои вопросы, и даже не ради себя, а ради своего отца. В тот день напившийся отец Ферлина рассказал ему об изображенной на картине женщине. Он крайне эмоционально говорил о том, что семья Элтаков жила только благодаря доброте этой женщины. А еще он сказал, что дед Ферлина предал эту доброту. Сначала Ферлин не понимал, но вообще, что вообще произошло, но неприкрытый стыд, сквозивший в словах отца, заставлял его чувствовать себя точно так же. Но раз был стыд, то, наверное, была и возможность искупить вину. Возможно ли, что встретившаяся Ферлину на рынке женщина была потомком той с портрета в его доме? Ферлин ушел из семьи из-за Эрен. Он не хотел с ней расставаться, но он ведь был старшим сыном и наследником. Это значило, что семья ни в коем случае не допустила бы его женитьбы на простолюдинке. Ферлин и его семья просто-напросто не сошлись во взглядах, поэтому он и ушел. К тому же в семье было кому занять освободившуюся роль наследника. После того, как Ферлин женился на Эрен, он ни разу не видел своего отца, господина Элтека. Впрочем, мать Ферлина время от времени присылала им с Эрен слугу с корзиной полной еды и приспособлений для жизни. Еще в каждой корзине лежало письмо, в нем говорилось, что отец уже давно простил Ферлина. Собственно, именно поэтому Ферлин и решил рассказать отцу о том, что именно он видел на рынке. Из-за демонических месяцев количество кораблей, ходящих между городком пограничной крепостью Длинной Песни, значительно урезали. Ферлину пришлось ждать 3 дня до прихода очередного корабля, потом еще ждать, когда его загрузят товаром, и только потом отправиться в плавание. В общем, в крепости Длинной Песни он оказался только через неделю. Как только Ферлин сошел с корабля и прошелся по доку, его моментально накрыло чувством того, словно город был заброшен. На дорогах лежали сугробы высотой чуть ли не по колено. Кое-где, правда, были протоптаны тропинки, но огромные сугробы на остальных улицах явно говорили о том, что по ним давно никто не ходил. Было очень сложно поверить, что он приехал в самый большой город на западных землях. В том же городке пограничный жизнь кипела даже в самый разгар демонических месяцев. Земли Элтаков находились чуть севернее крепости, площадь их была чуть более 8 квадратных километров. На той земле стояла маленькая деревенька, которая выглядела катастрофически плохо. По пути к особняку Элтаков Ферлин наблюдал за страшной картиной. В этом году снег выпал намного раньше, чем обычно, и множество крестьян были к нему не готовы. У них не было ни еды, ни дров в достаточном количестве, и было очевидно, что до весны протянут не все. Впрочем, это было нередкое зрелище во времена демонических месяцев, но Ферлин так и не смог к нему привыкнуть. Проехав мимо нескольких покосившихся деревянных бараков, Ферлин наконец оказался там, где не был так много лет. Главные ворота, ведущие в зал, были закрыты, а передний двор был завален снегом. Впрочем, там было расчищено несколько дорожек. Это значило, что кто-то из семьи Элток все же заботился о доме. Ферлин громко постучал по железным воротам, и вскоре из-за них показались 2 стражников. Один из стражников моментально узнал Ферлина и удивленно воскликнул: «Вы же старший сын мастера! Мне нужно увидеть господина Элтока!» — с непроницаемым лицом заявил Ферлин. Несмотря на то, что все в доме знали, что рыцарь Утренний Свет оборвал все контакты с семьей, стражники не посмели ничего возразить. Это была сугубо аристократическая ссора. Они открыли железные ворота, и один отвел Ферлина в гостиную, а второй отправился известить господина Элтока о прибытии сына. Ферлин не ожидал, что первым родственником, которого он встретит в доме, будет его младший брат, Мисса Элток. «Тебе здесь не место, чего ты сюда заявился?» — недовольно поинтересовался Мисса. «Как ты вообще сюда добрался? Где твой оруженосец?» «Я больше не рыцарь», — улыбнулся ему Ферлин. «Поэтому оруженосец мне не нужен». «Ой, а я ведь почти забыл, что принц городка пограничный тебя одолел и взял в плен. Но почему он тогда... он тебя отпустил?» — хмыкнул Мисса. «А как ты пришел, чтобы... так ты пришел, чтобы денег попросить? Ну, я могу отыскать тебе немножко мелочи, только ты потом проваливай подальше». Тон, с которым говорил его младший брат, очень расстроил Ферлина. Он грустно вздохнул, но в глубине души понимал брата. Теперь, когда Ферлин ушел, Мисса стал наследником всего состояния и отчаянно не хотел, чтобы старший брат вернулся в семью. «Я здесь не за деньгами и не для того, чтобы и дальше работать на благо семьи Элтоков», — твердо произнес утренний свет. «Принц нанял меня учителем, и я доволен своей жизнью». «Учителем?» — удивленно переспросил Мисса. «Это как так? Не понимаю. Чтобы у тебя было образование для того, чтобы обучать аристократов?» «А я и не аристократов учу. Я учу грамоте и письму обычных рабочих людей». «В общем, простолюдинов», — ухмыльнулся Мисса. «Твоя ложь все интереснее и интереснее. Неужели женитьба на той простолюдинке окончательно повредила твои мозги?» «Достаточно». Из-за спины Мисса вдруг раздался громкий и властный голос. Парень подпрыгнул от неожиданности, а Ферлин лишь повернул голову на звук. Он увидел своего отца, господина Элтока. Тот продолжил. «Госпожа Эрен ничем не хуже аристократов. Единственное, чего у нее нет, так это титула. Не стоит продолжать, иначе ты можешь оскорбить ее». «Отец!» — протестующе завопил Мисса. Лорд не обратил никакого внимания на вопль младшего сына и спросил. «Стражник сказал, у тебя есть что мне рассказать?» «Да», — ответил Ферлин, поклонившись отцу. «Ну, пойдем в мой кабинет». Ферлин шел за отцом в его кабинет, расположенный на втором этаже особняка. Когда они шли через зал с портретами, Ферлин не удержался и пристально уставился на портрет синеволосой женщины. Как он и думал, женщине на портрете и та, которую он встретил на базаре, были похожи, словно две капли воды. К тому же этот портрет был нарисован гораздо качественней, чем все остальные. Краски на нем были ярче, да и деталям было уделено гораздо больше внимания. Можно было даже рассмотреть маленькую родинку рядом с глазом женщины. После того, как они зашли в кабинет, первым заговорил господин Элтек. «Осенью я видел твою жену в театральной пьесе. Она очень хорошо выглядит, и ее актерские навыки ничем не уступают навыкам госпожи моей. Думаю, у вас будет счастливая жизнь». Эти слова тронули Ферлина. Он не ожидал, что его отец мог такое сказать. Посомневавшись пару секунд, он заговорил. «Да, у нас в городке пограничный уже есть свой дом. Мы собираемся завести ребенка после окончания этих демонических месяцев». «Я рад это слышать», — ответил отец, глотнув горячий чай. «Тебе, скорее всего, было очень нелегко зимой добраться сюда из городка. Что же заставило тебя приехать?» Настроение Элтока моментально упало. «В городке я встретил женщину, которая была очень похожа на портрет, висящий у нас в зале». Услышав эти слова, господин Элток задрожал и чуть не выплюнул назад чай. Затем он уставился на сына и грозно спросил: «Что ты сказал?» «Синие волосы, очень красивая женщина. Я уверен, что не ошибся. Они очень похожи», — сказал Ферлин. «Может, она потомок той, что изображена на портрете?» «Это невозможно, она была...» Он замолчал, не договорив, и покачал головой. «У нее не могло быть детей». «Так вот оно что», — Ферлин опустил глаза. «Тогда, наверное, я ошибся». «Ты приехал из городка в крепость только, чтобы рассказать мне это. Да, я помню, что ты однажды сожалел о том, что сделал дед». Господин Элток задумчиво смотрел на сына. «Она правда была похожа на ту, что с портрета. Разве что только длина волос немного другая. Ферлин пытался вспомнить, как выглядела женщина. Все остальное было словно зеркальное отражение. К тому же, знаешь, с самого моего рождения я видел синий цвет волос только на этом портрете. Так что вполне естественно, что он привлек мое внимание в реальной жизни. Она никак не может быть потомком женщины с портрета. С трудом заговорил господин Элток. Возможно, что это она и есть. Ферлин никак не мог поверить в услышанное. Это ведь было невозможно. Оно выходило за рамки его восприятия. Она и есть? Ты хочешь сказать, что она живет уже больше 400 лет? Ну, я не хотел тебе говорить. Вздохнул, вновь заговорил господин Элток и встал со стула. Она ведьма. А раз она ведьма, то возможно все. Пойдем-ка со мной. Куда? «В подвал? Мне нужно тебе кое-что показать», — медленно ответил Ферлину отец. «Кое-что, что нам в наследство оставили наши предки, нашу реликвию». Глава 375. Последнее желание. Ферлин очень хорошо знал подвал в поместье Элтоков. В детстве Ферлин часто лазил в подвал в поисках приключений. Казалось, он перекопал все, лежащее в пыльных коробках, и видел множество странных вещей. Для него это было забавной игрой. Но когда об этом узнал отец, то Ферлин был нещадно выпорот, и ему строго-настрого запретили появляться в подвале. Впрочем, Ферлин умудрился иногда туда пробираться. Сейчас же отец повел его в самую дальнюю камеру, каменную комнату. В ее стены было вмуровано множество голубых кристаллов размером с кулак, которые освещали комнату мягким холодным светом. Ферлин с удивлением выдохнул. Эти кристаллы ведь были высококачественными камнями воздаяния. В детстве, заходя в эту комнату, он не знал, что это такое, но теперь-то он имел о них вполне четкое представление. Качественные камни воздаяния всегда стоили довольно дорого. Например, за один из вмурованных в стену этой комнаты камней можно было получить от 5 до 6 сотен золотых монет. Неужели семья Элток была настолько богатой? Потом Ферлин вспомнил, что та карта, которую он презентовал принцу, тоже находилась в этой комнате. Около стен этой комнаты стояли сундуки, и она, в общем-то, была точно такой же, какой Ферлин ее запомнил. Господин Элток достал из кармана тяжелую связку ключей и открыл один из сундуков. Крышка, скрипнув, открылась, и наружу вырвалось облачко пыли. Ферлин задержал дыхание, посмотрел в сундук. Тот был разделен на несколько секций и был похож на огромную шкатулку для украшений, которыми пользовались аристократки. В каждой секции сундука лежали разноцветные камни. «И это наследие той женщины? Та самая реликвия, что она оставила?» «Я давно уже не спускался сюда, в подвал», — вздохнув, произнес отец Ферлина. «Каждый раз, когда я вижу эти магические камни, я вспоминаю признание твоего деда». «Магические камни?» — удивленно переспросил Ферлин. «Да, это очень ценные предметы, пользоваться которыми могут только ведьмы», — кивнув, ответил господин Элток. «Долгая история. В общем, наша семья зародилась после благословения ведьмы». Затем господин Элток принялся рассказывать Ферлину историю возникновения их семьи, и она очень сильно отличалась от той, которую Ферлин слышал в детстве. Основатели семьи Элток были не отсюда, они пришли с другой стороны непроходимых гор, с тех варварских пустых земель, на которых ныне никто ступать не отважился. Ферлин с широко раскрытыми от удивления глазами слушал отца. Он никогда бы не подумал, что у его семьи есть такой гигантский секрет. Отец Ферлина рассказывал про леди Агату, которая вместе с другими ведьмами основала огромное королевство. В этом королевстве ведьмы были правящим классом, чем-то вроде нынешней аристократии. Но однажды все пошло прахом. Началась война с дьяволами из ада. И во время последней решающей битвы кучка оставшихся в живых людей была вынуждена спасаться бегством. Тогда леди Агата взяла с собой группу людей и побежала в сокрытый лес к своей каменной башне, чтобы попытаться сохранить материалы своих экспериментов. Оставшиеся же люди объединились в другую группу и двинулись на дикие земли, ныне известные как Грейкасл. В то время на месте нынешних четырех королевств были лишь необжитые просторы. «Наши предки были среди тех, кто убежал в Грейкасл?» — хрипящим голосом спросил Ферлин. «Да, дед был каменгиером леди Агаты и должен был отправиться с ней в лес. Но в последний момент он запаниковал и попросил остаться, чтобы приглядывать за припасами. Леди Агата согласилась», — продолжал господин Элток. «Ты ведь знаешь, что это значит?» — Ферлин кивнул. Камергеров принимали за еще одних членов семьи, только не связанных кровным родством. Они были самыми преданными слугами для мастеров, и зачастую камергеры решали погибнуть вместе с мастером, если только мастер не отдавал им прямого, противоположного этому приказа. Впрочем, даже в случае прямого приказа удаляться от мастера в момент смертельной опасности считалось злостным предательством. Когда наши предки прибыли на западные земли, они почувствовали муки совести. Они сильно желали, что предали мастера. Они описывали все свои эмоции в этой книге. Господин Элток протянул руку и взял из другого сундука книгу в черной обложке. После того, как их мастер не вернулась, они порвали все свои связи с Федерацией, собрали остальных слуг и, наконец, смогли осесть на здешних неприветливой земля. На здешней неприветливой земле. Ферлин взял протянутую ему книгу, но не спешил ее открыть. Ему в голову вдруг пришло страшное осознание. «Так это значит, что вы все знали, что церковь пропагандирует так какой-то бред и поступает абсолютно неправильно? Если ведьмы однажды поклялись воевать с дьяволами, почему их тогда сейчас называют дьявольскими слугами? Очевидно, что за такой метаморфозой скрывается что-то зловещее». «Да, конечно, я знал. Но я ведь ничего не мог сделать», — спокойно ответил господин Элток. «Если бы я нашел на наших землях ведьму, то, конечно, помог бы ее спрятать. Но я никак не мог помочь тем, кого ловили в крепости. В конце концов, герцог Райан не особо их любил. Он ненавидел ведьм даже больше, чем их ненавидела церковь. И в записях, оставленных нам предками, говорится о том, что они помогали ведьмам. Только вот не говорили спасенным их ведьмам о королевстве ведьм. И где они сейчас? Еще здесь? Как ты себе это представляешь? Они ведь все давно умерли». Господин Элток развел руками. «Несмотря на то, что они доживали до 60-70 лет, они все же люди. Они старались и давно уже умерли. Они состарились и давно уже умерли. Но ты ведь веришь, что та женщина с рынка может быть той самой женщиной с портрета?» «Я всего лишь предположил, в конце концов, у ведьм огромное количество возможностей». Ферлин немного поразмышлял, а потом сменил тему. «А наши предки хоть раз пытались отправиться в сокрытый лес, чтобы найти леди Агату?» «Это ведь не так просто», — покачал головой господин Элток. «Если даже ведьме не удалось оттуда вернуться, то простым людям там и вовсе делать нечего. К тому же, 400 лет назад западные земли были необжиты, и везде росли густые леса. И бродили дикие опасные животные. Основать здесь поселение было довольно трудно, и людям просто некогда было заниматься поисками походами в сокрытый лес. Но каждый наш предок считал своим долгом записать в книге о том, как он надеется, что однажды его потомки все-таки отправятся в сокрытый лес и хотя бы взглянут одним глазком на каменную башню». Выслушав отца, Ферлин глубоко вздохнул, и, открыв тяжелую пыльную книгу, он начал читать, и в каждом прочитанном им предложении чувствовалось раскаяние. Некоторые записи были практически выцветшими, но Ферлин все равно их читал, хоть и с трудом, и понимал, с какими эмоциями на душе их писали. Он не знал, сколько времени у него ушло на прочтение книги. Дочитав последнюю страницу, он понял, что все написанное в ней не походило на завещание, скорее на предсмертные желания предков. Возможно, именно поэтому во время того пьяного разговора отец так сожалел. Ферлин, как бывший рыцарь, отлично его понимал. «Хочешь, я ее найду?» Вопрос Ферлина разрушил гробовую тишину. «Если она в самом деле Агата, то, наверное, живет в замке у принца. Насколько я знаю, там живет много ведьм». «Ведьмы живут в замке?» «Неверяще!» — воскликнул господин Элток. «Хм, тогда неудивительно, почему пару дней назад в крепости Длинной Песни дали объявление о найме на работу ведьм. Видимо, его высочество окончательно решил заработать себе врага в виде церкви». Затем он покачал головой. «Нет, я не хочу, чтобы ты ее искал». Ферлин слегка удивился этому ответу. «Ты что, не хочешь ее увидеть?» Как часто предкам удается увидеть своих потомков?» — улыбнулся господин Элток. «Конечно, мы съездим и поговорим, и посмотрим на нее». «Мы?» «Да, я отправлюсь с тобой в городок пограничный», — улыбнулся Ферлину отец и почесал подбородок. «Надо еще взять с собой эти сундуки. Если она и вправду Агата, то мы сможем выполнить завещание наших предков».